Машину съемочной группы укачивало на сугробах. Но на берегу нового озера микроавтобус пришлось оставить. До острова группа добиралась по хлипким, мороженым в лед мосткам. На плечах тащили оборудование. Посреди заснеженной озерной пустыни темнели старинные стены из осыпающегося кирпича. За ними невысокие церковные главки с синими куполами. Приезд журналистки оказался настоящим рождественским подарком для администрации лагеря. В разгар зимы, когда над севером висит тьма и каждое утро снега насыпает под дверную ручку, свеженькие попадали сюда в основном по неволе. «Александра Романовна, милости просим!» Кум был неожиданно молод. Его залихвастские рыжеватые усики и смышленный расторопный вид сразу понравились Сашке. «Скажите, Сергей, а чего начальника по воспитательной работе кумом кличут?» «Так это истори ведется. Кум зэка сватает, иначе склоняет». «К чему склоняет?» «Ни к чему, а куда?» «На свою сторону, на помощь администрации». В монастырской трапезной, она же столовая Абвера, затевался банкет. Жареные гуси, которыми славилась эта озерная местность, пролетели под самогон мелкими пташками. Съемочная группа продержалась дольше офицеров-охранников, но и она пала в неравные схватки с начальством лагеря. Кум не пил, с легкостью идя на эту жертву. Из жарко накуренной трапезной Александра, улучив минутку, выскочила на каленый мороз. Уже стемнело. В небе перемигивались крупные северные звезды. Как есть с яйцо лебяжье. Округа дремала, убаюканная лунным светом. Крупные снежинки зеркально играли под синей луной. Все земное безобразие и неопрятность украсились искристым кружевом, и мир выглядел торжественным, приготовленным к тайне. В звонкой ледяной тишине едва слышно шуршание звезды, а на земле потрескивали промороженные до самой сердцевины бревна. Сашка глубоко вдохнула, выгоняя налипшую в горле табачную скверну. «Александра Романовна, ку-ку!» Кум игриво накинул на ее плечи навехонький лагерный тулупчик и участливо спросил. «Не устали?» «Наверное, думаете, в душе офицерье примитив. Но и здесь люди живут. Я, между прочим, 3 курса областного заочного закончил. И вообще мне повезло. Жена умница-красавица, сыну уже год. А летом у нас красотища. Озеро рыбное, в лесах грибы, клюква, морожка, княженика, чем не жизнь? И на зоне порядок. Может быть, жестокий, но порядок. Сидят пожизненно. У нас тут одни одиночки, так что никакой братвы. Зона строгая, красная. Для осужденных из числа инвалидов есть отдельный корпус. Одно плохо — сырость. Весной в половодье у нас из камер можно рыбу удить. Вода из подвалов не уходит, оттого и плесень по стенам. Сами увидите. Условия, конечно, не сахар. Но за всю историю лагеря еще никто не сбежал. А среди заключенных знаете, как этот лагерь зовется? Глухая могила. Жуткое название. Откуда такое? Не знаю. Может быть, от того, что умерших хороним здесь же, на острове. И без гробов, в черном целлофане. Нельзя же в целлофане. Он ничего не пропускает. И вы туда же. Душа, энергия. Приезжал к нам тут батюшка из Кириллова. Про душу толковал. Только здесь у многих никакой души отродясь не было. И вообще, до Господа Бога еще достучаться надо, а за нарушение норм санэпидемстанция уже при жизни взыщет. Вы прямо как Пилат рассуждаете, пробормотала Сашка. Глядишь, и до прокуратора дослужитесь. Ей внезапно стало зябко под полушубком. Глаза кума озорно блеснули. Что же, только до прокурора. Можно и выше. У вас техника с собой? Ну, чтобы интервью записать. Сашка молча показала диктофон.